Книга вторая. Мезенцева и Ластиков. Часть первая. Глава первая. Орден вдов. Иногда возникает скачок в чередовании событий. Где-то погиб человек при загадочных обстоятельствах вдали от своих близких, и последний кусок его жизни, очень важный, пропал для них, провалился во мрак. Так случилось с Викторией. Прощальный поцелуй, объятия на вокзале и все. Почти сразу, ей показалось, что сразу она узнала, что Шубина нет. Что-то твердили ей о песчаной косе, о немце-смертнике, прикованном цепью к пулемету. Она не понимала ничего. При чем здесь коса, цепь, пулемет? Для нее Шубин умер в тот день, когда они прощались на перроне Балтийского вокзала. Больше она не увидела его, и он умер. Только привкус горечи и ощущение боли остались на губах. С такой силой они поцеловались на прощание. В детстве Виктория пережила крымское землетрясение. Она приехала в Алупку с отцом накануне, поздно вечером. Воздух был удивительно плотным, почти вязким. Массой расплавленного асфальта навалился он на побережье. И ритм прибоя был странным, с какими-то провалами, как пульс больного. Что-то надвигалось, не то с моря, не то с гор. И это ощущение повторилось спустя много лет. Предчувствие надвигающейся катастрофы. Да, катастрофы. Ибо лишь с нею можно сравнить обыденный факт. Где-то умер человек. Вечером Виктория, придя домой со службы, подошла в шинели и берете к радиоприемнику, включила его. Только после этого она стала раздеваться. В ту весну каждый вечер был праздничным. Ровно в 20 передавались приказы верховного главнокомандующего. Потом гремели салюты, и небо рассвечивалось фейерверком. С трудом переводя дыхание, очень спешила, боясь опоздать, Виктория услышала знакомый голос радиокомментатора. Она остановилась с полотенцем в руках, но швырнула его на стул, разобрав первые слова. Речь шла об очередной победе войск 3-го Белорусского фронта и Краснознаменного Балтийского флота. Голос звучал, как труба гарниста над бранным полем. Командование решило перерезать косу. Со стороны залива был высажен десант в составе батальона морских пехотинцев. Со стороны моря – стрелковый полк на гвардейских торпедных катерах. Виктория стояла, напряженно вытянувшись, прижав руки к груди. «Гвардейские торпедные катера!» После ожесточенных уличных боев, продолжал греметь голос, войска 3-го фронта овладели городом и крепостью Пилау, последним оплотом гитлеровцев на Земландском полуострове. Удар сухопутных частей при поддержке кораблей и подразделений Краснознаменного Балтийского флота привел к уничтожению 35-тысячной группировки противника и полному очищению полуострова. Десантники и военные моряки ценой значительных потерь в личном составе обеспечили успех этой операции, вписав золотыми буквами свои имена. Виктория опустилась на стул. Сердце ее так колотилось, что она должна была обеими руками держаться за него. Значительные потери. Она была военным человеком, умела читать сводки. Вся коса, наверное, залита кровью наших солдат и моряков. Борис? Нет, не может быть. Но ночью опасение перешло в уверенность. Виктория вставала с постели, ходила взад и вперед по комнате, грея в руках осколок снаряда, подаренный Шубиным. «Станешь бояться? Посмотри, и пройдет», — сказал он. Но он был счастлив на море, А этот бой происходил на суше, на какой-то песчаной косе. И когда спустя несколько дней на пороге комнаты появился дрожащий от волнения Шура Ластиков, а из-за спины его выглянул незнакомый капитан-лейтенант, тоже с бледным удрученным лицом, Виктория не спросила ничего, только поднялась и схватилась за горло. Потом она услыхала неприятный, скрежещущий, бьющий по нервам крик. Голос был незнакомый, но это кричала она сама. Вокруг, как ни странно, не изменилось ничего. Люди каждый день спешили на работу, а с работы к себе домой. Здания стояли на своих местах. По-прежнему светило неяркое ленинградское солнце. Иногда шел дождь. Было чуточку легче, когда дождь. Да, все было как прежде. Только увидев лицо Виктории, люди, весело настроенные, с поспешностью гасили улыбку, как гасят папиросу в присутствии больного. Лицо высокой худой женщины, которая шла, смотря только вперед, было неподвижно и очень бело, будто закоченело на ледяном ветру. Скорбь надменна. Она как бы обособляет человека, приподнимает над другими людьми. И вместе с тем гордая Виктория стала тонкослезкой. Однажды, возвращаясь со службы домой, она присела на скамейку в сквере напротив Русского музея. Вечер был тихий, но из-за крыш поднималась туча. Дети, большеглазые, худенькие, с гомоном и писком носились вокруг. Громыхнул гром, первый майский. Мальчик лет пяти, бросив мяч, кинулся к своей матери, сидевшей на скамейке, уткнулся в ее колени. «На лед, мама, на лед!» «Что ты, лапушка, это гром!» Малыш, пугливо из-под материнской руки, посмотрел на небо. «А чей это гром, мама? Наш или немецкий?» Сидевшие на скамейках с удивлением подняли глаза на женщину в морском кителе с погонами капитана. Она вскочила и, нагнув голову, быстро пошла, почти побежала в сторону Садовой. «Так жаль!» До слез стало этого малыша, который не знал еще, что такое гром, но уже знал, что такое налет. И было жаль себя. Мучительно ныло, размалывалось на куски сердце. Сына бы ей, сына! Чтобы хмурился, как Шубин, и улыбался, как он, и, протягивая ей осколок, говорил: «Если будешь бояться за меня, посмотри, и пройдет». Вот уж прозвучали и салюты 9 мая. Виктория ходила по празднично украшенным улицам и радовалась вместе со всеми. Но привкус горечи оставался на губах. Теперь он, этот привкус, всегда был с нею, чего бы ни коснулись губы. И она безошибочно угадывала своих товарок, по признакам почти неуловимым. Одна низко опустила голову, уступая дорогу мужчине и женщине, которые рука об руку шагали по тротуару, натыкаясь на прохожих, ослепленные своим счастьем. Другая поднесла платок к глазам. «Почему?» «А, увидала малыша, который подскакивает на руках у отца, загорелого, улыбающегося». То был как бы тайный орден вдов, наподобие масонского. Стоило женщинам обменяться взглядом в празднично-шумной толпе, чтобы без слов понять друг друга. Снотворным Виктория оглушала себя на ночь, но тем страшнее были пробуждения. Воющая тоска охватывала по утрам. Все делалось пугающе ясным, отчетливым, как при свете медленно опускающихся немецких люстр. Хотелось спрятаться с головой под одеяло, чтобы продлить немного миг забвения. Потом снотворные перестали помогать. Виктория начала просыпаться по ночам. Это было ужасно. Во сне видела Шубина, разговаривала с ним, и вот пробуждалась одна в тихой темной комнате. Подушка, казалось, еще хранит вмятину от его головы. Губы пересохли и щемят, жаждая его губ. Плечи и руки тоскуют и томятся по его твердым, ласковым пальцем. но его нет. По левую сторону кровати – стена, по правую – пустота. Безнадежно тикают часы-браслет у изголовья. Да, время в ее внутреннем мирке остановилось. Оно остановилось на 17:20. Столько показывали круглые вокзальные часы, когда Виктория провожала Шубина. А в большом, окружавшем Викторию мире, время продолжало торопливо бежать вперед и вперед. Миновал 1945 год, за ним и 46-й. Осенью 47-го года вернулся из эвакуации грибов и прочел вводную лекцию по кораблевождению, после чего у него побывал курсант Ластиков. Начались поиски разгадки летучего голландца. Но они, как и все остальное в мире, шли мимо Виктории. На имя Шубина между тем продолжали приходить письма. Виктория, не читая, с раздражением швыряла их в вазу на этажерке. Писали однокашники Шубина, которые, служа на Северном, Черноморском, Тихоокеанском флотах, еще не знали о его гибели. Но как не стыдно им не знать об этом? За что они так мучают ее, Викторию? А весной 1948 года пришло письмо от Нейла, почему-то из Западной Германии. Нераспечатанное, оно тоже отправилось в вазу и легло поверх груды других, пылившихся на этажерке писем. Виктория нахмурилась, когда Шура Ластиков робко передал о желании Грибова навестить ее. «Этот-то ведь знает, что Шубина нет. Утешать хочет. Не нужны ей утешения». Но потом она одумалась. Шубин всегда с любовью и уважением отзывался о своем профессоре. Отказать ему во встрече было бы неудобно. Скрипя сердце, Виктория согласилась. Профессор был суховат и замкнут с виду и очень прямо держался. При нем нельзя было плакать. Шура предупредил, что он не выносит слез. Однако и поведение его было таково, что не давало повода к слезам. Он не расспрашивал о Борисе, не заглядывал участливо в глаза. Поздоровавшись, он коротко попросил извинить за беспокойство. Курсант Ластиков сказал, что у Виктории Павловны есть письма от друзей Шубина, возможно, связанные с летучим голландцем. А поскольку он, Грибов, занимается летучим голландцем... Просматривая письмо Нейла, он удивленно поднял брови. Потом с неудовольствием покачал головой. Лишь под конец визита профессор уделил внимание хозяйке. «Вам переслали из Пилау вещи Шубина?» «Некоторые». «Не было ли среди них блокнотов, планов, карт?» «Нет. Вот его вещи». Виктория указала на стену, где висела пустая порыжилая кобура на длинном ремне, а рядом тикали часы и браслет. «Часы идут. Завожу каждый день. Говорят, портятся, если не заводить». Голос ее дрогнул. Грибов посмотрел на Викторию и добавил мягче. «Может показаться странным, что я не выражаю соболезнований. Это принцип. По-моему, соболезнования расслабляют». «Да, уверяю вас», — сказал Грибов еще мягче. «В горе понимаю толк». Виктория наклонила голову. От Ластикова знала, что Грибов во время блокады потерял семью. «Буду говорить лишь о деле. Это, — профессор поднял письмо, — полагалось передать мне без промедления и уж во всяком случае вскрыть». Слова его прозвучали как выговор. «На вашем месте, — сказал он, — я бы обязательно поинтересовался тем, что пишет Нейл. Ведь указан обратный адрес. Западная Германия, город такой-то, улица такая-то. И вы знаете, что Нейл разделял ненависть Шубина к летучему голландцу». «Да, полагалось сразу вскрыть, прочесть и передать мне. Было бы лучше, чем предаваться никчемным самоистязаниям». «Никчемным?» — Виктория выпрямилась. Шура Ластиков, присутствовавший при разговоре, привстал и с беспокойством оглянулся на шкафчик, где находились лекарства. Но Грибов продолжал также спокойно. Этот Нейл входит, по его словам, в одну из комиссий, которые ищут в Западной Германии секретные немецкие архивы. Вам известно, что там охотятся за архивами? Так вот, комиссии Нейла посчастливилось наткнуться недавно на очень важный документ. Это шифрованная радиограмма с борта летучего голландца, по-видимому, последняя. Шура не удержался от возгласа радости. Виктория промолчала, угрюмо кутаясь в шерстяной платок. Текст радиограммы. Профессор заглянул в письмо. Текст ее таков. Ф.Х. докладывает. Бельты закрыты. Отстаиваюсь в винете. В случае невозможности прорваться, положу под лодку грунт в винете, рассредоточив команду. Буду пытаться уйти по суше. Ф.Х. — это понятная инициала летучего голландца. Der Fliegen de Holländer. Винета — условное наименование тайной стоянки. Где же эта стоянка? А вспомните гонца, перехваченного накануне штурма Пилау. Рассказывал вам товарищ Ластиков о гонце. Шура снова привстал. Я рассказывал, товарищ капитан первого ранга. На клочке бумаги, который удалось вырвать у немца, упоминался Пилау. Сопоставьте это с радиограммой. Есть все основания предполагать, что тайная стоянка — Пилау. Виктория промолчала. «Я полагал, что это будет вам интересно», — сказал Грибов с упреком. Она не усмехнулась, только уголок ее рта нервно дернулся. Грибов кивнул. «Понимаю вас». Виктория недоверчиво прищурилась. «Конечно, находка Винеты не вернет вам Шубина», — продолжал Грибов. «Но учтите, летучий голландец, вероятно, цел до сих пор. Разыскав и обезвредив его, мы предотвратим гибель тысяч, сотен тысяч людей. Подумайте о других женщинах, которые, подобно вам, будут тосковать и мучиться в рассвете лет». Грибов выждал минуту или две, надеясь, что Виктория скажет что-нибудь. Она по-прежнему молчала. Но отсутствующее выражение в ее глазах исчезло. Сейчас эти прекрасные сумрачные глаза были широко открыты и не отрывались от Грибова. «Американцам, — сказал Грибов, — было, оказывается, известно о существовании летучего голландца. Поэтому радиограмма произвела сенсацию. Особенно поразила комиссию известие о том, что тайная стоянка в Пилау». «Я перебью вас. Второй раз вы говорите «в Пилау». «Была в Пилау, хотите сказать?» «Хочу сказать то, что говорю. Была в Пилау и осталась там». «Но Пилау вот уже 3 года как переименован в Балтийск. В его гавани стоят наши корабли. И Винета не найдена?» «Надо думать, чрезвычайно искусно запрятано. И Шубин знал об этом». «Неужели?» Он пробивался именно к Винете во время уличных боев. Мне это совершенно ясно теперь. Шура нетерпеливо подался вперед. «Разрешите, товарищ капитан первого ранга? На клочке бумаги было еще слово «кладбище». «Да, мне это вначале представлялось условным наименованием». «Разве слово «кладбище» можно понимать буквально?» «По-видимому, нет», — осторожно сказал Грибов. «Наверняка нет. Есть же условное наименование Винета. А что это, по-вашему?» «Пока не знаю. Найдем, узнаем». Он неожиданно спросил. «Вы так и не побывали в Балтийске на могиле Шубина?» Глаза Виктории потускнели. «Боюсь», — помедливо сказала она. «Боюсь увидеть его могилу». Она зябко повела плечами. «Сам Шубин всегда шел навстречу опасности», — возразил Грибов. «И потом, поверьте, невозможно долго прожить, зажмурившись. А зачем вообще жить?» «Не говорите так. Если бы Шубин услышал, ему стало бы стыдно за вас. Позвольте сказать прямо, что я думаю». «Пожалуйста». «По-моему, вы загипнотизировали себя своим горем. Нет, выслушайте до конца. Я, понятно, не врач, всего лишь немолодой человек, много переживший. Но я бы вас лечил Балтийском». «Как это, Балтийском?» «Конечно, Венету и затопленную в ней подлодку будут искать без вас. И можно не сомневаться, что найдут. Но неужели вы хотите остаться в стороне от поисков? Найти Венету – ваш долг перед Шубиным». «Долг? Почему?» «Еще Цезарь сказал, недоделанное не сделано. В Пилау Шубин, так сказать, уронил нить. Ее надо найти и поднять». «Именно мне? Кому же еще, как не вам? При очень сильной взаимной любви...» «Извините, что я вспоминаю об этом. Подразумевается и полное взаимное понимание. А это имеет значение в данном случае. На многое в Балтийске, бывшем Пилау, надо взглянуть как бы глазами Шубина». «Его глазами?» «Да, это важно. Но кто сможет сделать это лучше вас?» Виктория, опершись подбородком на руку, задумчиво смотрела на Грибова. «Просьбу о переводе в Балтийск могут не удовлетворить», — сказала она наконец. «Я напишу вашему начальству. Кто это?» «А, мой бывший курсант. Большинство нынешних адмиралов — мои бывшие курсанты. Не забывайте, я как-никак человек со связями». Он улыбнулся. И от этого суровое, печальное, иссеченное морщинами лицо его сделалось таким добрым, что Виктории ужасно захотелось поплакать у Грибова на груди. Но плакать было уже поздно. Гости прощались, стоя у порога. Вскоре, воспользовавшись связями Грибова, Виктория уехала к новому месту службы – в Балтийск. И кто знает, быть может, это спасло ее рассудок.